На самом деле, захватить маленький город третьего уровня было очень легко, но и бонусов с него сыпало не очень много. Главная причина атаки этого маленького города – практика, потому что в будущем будет появляться больше высокоуровневых городов, которые не будут такими простыми. Крепость около Юньцзи уже была построена, и войска Чжэнхунси были на месте. Если кто-то хотел занять город, он должен был построить крепость около города, чтобы войска могли идти прямо из крепости. Если игрок послал бы войска из своего собственного замка, его войскам пришлось бы маршировать в течение часа или даже больше. Перед началом осады лидер Альянса отправил несколько электронных писем в игре и рассказал о некоторых мерах предосторожности. Все те, кто участвовал в осаде, должны были заранее построить лагерь первого уровня около города и оставить там войска. В день сражения все силы должны были переведены в крепость. Каждый игрок должен был подготовить по крайней мере три отряда: кавалерийский отряд, отряд из пехоты и лучников и осадный отряд. Последний в основном отвечал за уничтожение оборонных строений города. Осадные войска были незаменимы, но они также передвигались медленнее всех. Чжэнхунси бросил взгляд на лагеря около города Юньцзи. На этот раз на осаду прибыло не менее 70 человек. Все из-за того, что лидер Альянса не знал, насколько силен был именно этот город и его защитники, поэтому все, кто мог помочь, был вызван на эту осаду. В 8 часов осада официально началась. На данный момент самым сильным игроком Альянса являлся неизвестный Юньшин. Его лагерь был расположен в первом ряду. Он заранее занял передовое место и основательно подготовился к осаде. Город Юньцзи – это небольшой город, который занимал всего 9 клеток, в центре находился замок, а по бокам обычные городские районы. Поскольку было невозможно напрямую атаковать несвязанные участки, для начала было необходимо уничтожить городской район для получения доступа к основному замку. Некоторые крупные города занимали еще большую площадь. Например, некоторые города второго уровня занимали от 16 клеток, из-за чего было необходимо уничтожить два городских района, чтобы получить доступ к замку. Вскоре пришло электронное письмо от лидера Альянса. Войска Юньшина прибудут в город в 8:32, главные силы выдвинутся после его атаки. Высчитайте время, нам не нужны глупые потери. Чжэнхунси взглянул на часы и увидел, что сейчас было 8:30. Его главная сила – кавалерия. Если он вышлет их, то время марша составит 2 минуты и 12 секунд. В игре Immortal Conquest расстояние и время являлись очень важными элементами. Причина, по которой Юньшин должен был атаковать первым, заключалась в том, что защитники в городе были намного сильнее, чем войска большинства игроков. Город третьего уровня подразумевал, что защитники города были как минимум шестого уровня. Плюс богачи должны были прорвать линию обороны, чтобы основные силы смогли получить доступ к замку. А иначе, если они образуют поход, во главе которого будет богач, эффективность такой атаки для прорыва стен будет очень неэффективной по ряду причин. Вскоре войска игрока неизвестный Юньшин атаковали один район и полностью уничтожили его, но взамен от трех его очень дорогих отрядов осталось всего ничего. В чате Альянса появился отчет о битве, который мог просмотреть любой желающий игрок из Альянса. Лидер Альянса тут же отправил сообщение. Все, пускаем свои пушечные отряды в атаку. Осадные отряды держим, ждем момента. В одно мгновение стрелки начали тянуться к городу Юньцзи с одного направления. Отряды войск двинулись к городу, а общая картина всего этого действия будоражила кровь. Войска Чжэнхунси также были отправлены в путь. Спустя более чем 2 минуты его войска вступили в ожесточенный бой с обороняющимися. Черт возьми, на этот раз защитники сильнее, чем обычно. Его отряд начал воевать с защитниками, но вскоре был выведен из строя. Большая часть отправленных солдат была убита, в то время как только четверть сил защитников была уничтожена. В этой игре найм войск требовал много ресурсов, и этих ресурсов никогда не хватало. Однако Чжэнхунси знал, что оккупация города принесет много пользы для всего Альянса, так что ему не было жаль потерянных солдат. Под осадой 70 отрядов, всего за 3 минуты из строя были выведены 4 защищающихся отряда города Юньцзи. Однако обычно в течение часа отряды опять вставали на защиту города, так что нужно было торопиться. Лидер Альянса вскоре написал: «Быстро, высылаем осадные отряды». В одно мгновение одновременно появились десятки стрел, все осадные отряды направились к замку города Юньцзи. Глава 396. Внезапная атака посреди ночи. Под совместной атакой более 70 новых отрядов город Юньцзи был успешно захвачен. В момент захвата в верхней части центра экрана появилось системное сообщение, которое могли увидеть все игроки этого королевства. Поздравляем Альянс Лонгчжантянь с оккупацией города Юньцзи, 3 уровень. В чате Альянса тут же появились счастливые сообщения. Ух ты, мы потрясающие. 666. Потрясающе. Так быстро, мы сделали это менее чем за 10 минут. В то же время другие альянсы и альянсы из других королевств начали поздравлять лидер альянса с таким знаменательным событием. Спустя несколько минут лидер альянса отправил в чат сообщение. Все усердно поработали, молодцы. Если у вас есть возможность, вы должны захватить территорию около города Юньцзи. Завтра мы продолжим захватывать территории в громадных объемах. Послезавтра будет выходной. Все игроки начали выводить свои войска из города и вести их в свои города. В то же время немногие отряды направились покорять дикие земли. В чат-группе Альянса многие игроки обсуждали эту победу. Мне кажется, что эти города не так трудно захватывать. С нашей численностью это вообще не было проблемой. Главное, что мы отрепетировали поход и четко поняли, что нужно делать. Если мы не будем так хорошо готовиться, то боюсь, что осада не будет успешной. Мы и так потеряли огромное количество войск, хотя и подготовились с излишком. Давайте захватим еще один город, мне понравилось. Групповые действия, подобные этому, усилили сплоченность в альянсе до максимума, и осадная война в игре Immortal Conquest отличалась от осад в других играх. Все члены альянса должны были принять в ней участие. Один самый сильный игрок прорывал где-то в обороне дыру, в которую позже толпой влетали обычные игроки. Без огромной толпы занять город было попросту невозможно. На начальном этапе такие сражения по сути являлись организационными и дисциплинарными тренировками всего альянса, а также являлись подготовкой к будущим войнам. Через некоторое время лидер альянса написал в чат-группу: «Все знают мой номер телефона, так что я надеюсь, что вы позвоните мне в любое время, если случится что-то плохое». Чжэн Хунси написал: «Что-то не так», лидер альянса ответил. «Если лидер альянса будет уничтожен, весь его альянс также падет, так что мой город никогда не должен быть атакован. Если кто-то начнет движение в моем направлении и ты это увидишь, тут же позвони мне». Чжэн Хунси был немного удивлен. В этой игре действительно существовала такая механика, и вскоре он узнал, что нечто подобное действительно существовало. В этой игре каждый мог атаковать других игроков по своему желанию. Как только один игрок уничтожит все войска другого игрока и снизит прочность города на ноль, игрок получит состояние павший. С этого момента павший становился вассалом победившего его игрока. Кроме того, существовало особое правило. Если лидер альянса станет вассалом, то все члены альянса также станут вассалами. Поэтому лидер альянса воюющих драконов был так осторожен, и он специально сообщил всем свой номер мобильного телефона, чтобы каждый смог связаться с ним в любое время. В настоящее время ситуация в государстве Лян в основном представляла собой конкуренцию между двумя альянсами, воюющие драконы и Ци Юэ Вуи. Многие альянсы уже вошли в состав этих двух могущественных сил. Это было нормально, потому что чем больше альянс занимал городов, тем больше игрок получал с этого разных наград. Чем больше городов, тем больше плюшек. Такое правило стимулировало альянсы объединяться, и игроки были готовы присоединиться к более крупному альянсу, чтобы получать каждый раз очень вкусные награды. Конечно, существовали свободные альянсы, которые не заботились о плюшках и просто творили хаос на глобальной карте. Но в основном два альянса, воюющие драконы и Ци Юэ Вуи, в настоящее время являлись естественными противниками друг друга, потому что города были ограничены, как и земля. Однако эти два альянса все еще находились в мирных отношениях, потому что все игроки все еще находились на стадии бурного развития. Если начнется война, она сильно повлияет на развитие. И скорее всего, от этой войны прямо сейчас не выиграет никто. В чат-группе дипломаты из Альянса воюющих драконов специально проинструктировали всех не воевать с игроками из Альянса Ци Юэ Вуи, чтобы не возникло недоразумения и споров. За это время замок Чжэн Хунси стал выглядеть намного лучше. Он уже был в состоянии спокойно фармить на земле 4 уровня, из-за чего количество получаемых им ресурсов выросло до небес, но в то же время земли 5 и 6 уровня практически перестали появляться на его пути. В игре Immortal Conquest Чэнь Мо 6 и 4 уровень имели существенные отличия. По сути, прямой аналогией можно было считать защиту города первого и третьего уровня. Однако это также отражало концепт этой игры, в которой ресурсы с каждым днем истощались, и найти их становилось все сложнее и сложнее. Теперь, если кто-то захотел получить ресурсы, ему нужно было захватить город и ждать дани. В настоящее время цель Альянса «Воюющие драконы» была относительно ясна – занять все свободные города и вступить в эру очень быстрого развития. После игры в течение нескольких дней Чжэн Хунси обнаружил, что все игроки из его Альянса, как правило, были ночными совами. Но так как многие действия в этой игре были приурочены ко времени, это было объяснимо. Что произойдет, если у вас, например, поздно ночью улучшится здание, завершится исследование или обучатся войска? Если вы не поставите стройку, исследование и обучение по новой, то впустую потратите большой кусок времени. Поэтому подавляющее большинство игроков естественным образом стали в итоге ночными совами, и многие хардкорные игроки просто устанавливали себе будильник, чтобы проснуться в нужный момент, сделать нужное и лечь спать дальше. Чжэн Хунси был тем самым хардкорным игроком, его будильник зазвонил в 2 часа ночи. Открыв сонные глаза, Чжэн Хунси коснулся телефона, открыл Immortal Conquest и приготовился отправить свои войска на сбор ресурсов. Но тут он заметил неподалеку красную стрелку. А, поначалу Чжэн Хунси чуть не упустил ее, но тут он понял, что эта красная стрелка, казалось, шла в направлении замка лидера Альянса. И тут он обнаружил, что недалеко от замка лидера Альянса строилось около 10 крепостей, и 2 из них уже были построены, и из них как раз и вышли войска, от которых он и увидел красную стрелку. Глава 397. Гарнизон Кита. Крепости. Чжэн Хунси сразу же проснулся. Все эти крепости числились за Альянсом Ци Юэ Вуи, и все они были построены за пределами земель Альянса, ровно в 5 клетках от земель. И сейчас они хотели сделать Альянс Воюющих Драконов своими вассалами. И эти игроки подготовились к этой атаке. В игре Immortal Conquest существовали некоторые правила для постройки крепостей. Крепость можно было строить либо на своей, либо на ничьей территории. На вражеской территории можно было строить крепость только в случае частичной оккупации куска территории или же в 5 клетках от земель вражеского альянса. Очевидно, что игроки из альянса Ци Юэ Вуи планировали эту подлую атаку уже давно. Однако, среди этих игроков, видимо, был новичок, который случайно выслал свой отряд на замок лидера альянса. И именно в этот момент проснулся Чжэн Хунси и обнаружил красную стрелку. Чжэн Хунси быстро зашел в чат-группу. Последнее сообщение было отправлено 2 часа назад, большинство людей уже спали. Чжэн Хунси решил не медлить и сразу же позвонил на мобильный лидера Альянса. «Алло?» – спросил незнакомый голос. Его обладатель явно минуту назад мирно спал в своей кроватке. «Лидер, люди из Ци Юэ Вуи строят крепости рядом с нами, они, вероятно, хотят ударить по тебе», – сказал Чжэн Хунси. «Что? Я кладу трубку». Лидер Альянса поспешно повесил трубку, чтобы побыстрее зайти в игру. Через 2 минуты была активирована сирена в чат-группе. Лидер Альянса тут же написал: «Просыпаемся, нас атакуют. Альянс Ци Юэ Вуи начали строить крепости около меня, нужен максимальный онлайн». Около 7 человек зашли в сеть, все они были ночными совами, которые еще не ложились спать. «Что случилось? Что? Где? Черт возьми, я так и знал, что это произойдет. Что нам делать?» Лидер Альянса написал: «Не паникуем, у нас есть план. Кто сейчас находится в сети, немедленно пришлите свои самые сильные войска в мой замок, а войска похуже оставьте около моего замка». Чжэн Хунси спросил: «Может, снесем их крепости?» Лидер Альянса написал: «Слишком поздно, и мы не можем позволить им захватить мой замок, плюс с завтрашнего дня наши альянсы вступят в войну. Готовьтесь, завтра будет очень жарко. Те, кто находится около моего замка, размещайте свои основные силы около моего замка, те, кто далеко, сразу в мой замок быстрее». Новенький спросил: «Нас слишком мало, разве мы сможем отбиться?» Лидер Альянса ответил: «Я уже обзваниваю всех, не волнуйся». Вскоре еще 10 человек зашли в игру. В конце концов, основные члены Альянса «Воюющие драконы» прошли вместе несколько онлайн-игр. Все они были знакомы друг с другом и имели номера друг друга. Поэтому лидер Альянса мог спокойно обзвонить в такой поздний час всех самых сильных членов Альянса. В то же самое время он также начал подготовку к активации щита. Щит – это, можно сказать, особое заклинание. На его активацию уходило 3 часа. После его активации ни один враг не мог напасть на замок того, кто активировал данный баф. Если бы лидер Альянса был более опытным, он бы поставил щит при выходе из игры, но, в конце концов, этой игре не было и месяца, и никто не мог ожидать того, что их враги решат атаковать их в такое позднее время. Если замок лидера Альянса будет захвачен, то весь Альянс станет вассалом, что не было хорошей новостью. К счастью, у Альянса воюющих драконов был план на такой случай, а организация и дисциплина также были очень хороши, поэтому каждый игрок знал, что от него требовалось. Самые сильные игроки уже отправили свои войска в замок лидера, в то время как игроки послабее уже начали занимать место рядом с его замком. На самом деле, у Альянса Циюевуи был не такой уж и большой онлайн, в нападении участвовало не более 20 человек. Основной части игроков нужно было работать, не каждый мог позволить себе посидеть ночью. Эти игроки вскоре поняли, что их намерения были раскрыты, поэтому они начали высылать свои отряды на замок лидера Альянса. В мгновение ока вся сцена наполнилась огромным количеством красных и синих стрелок, которые вели к замку лидера Альянса. Боевая мощь лидера Альянса была довольно велика, но он все-таки не мог считаться китом, поэтому в лучшем случае он смог бы справиться с двумя или тремя отрядами противника. Вражеские отряды подобрались к стенам замка. Однако эти люди, видимо, не имели четкого плана. Несколько прибывших отрядов являлись кавалерийскими отрядами. Хотя их боевая мощь была хороша, они не смогут в кратчайшие сроки пробить стены замка, из-за чего их внезапное нападение замедлится. Вскоре прибыло подкрепление к лидеру Альянса, которое тут же было размещено в гарнизоне. Если враг пробьет стены и захочет занять замок лидера Альянса, им для начала придется уничтожить гарнизон. Все больше и больше людей просыпались и начали спрашивать, что происходит, в чат-группе. «Я только проснулся, что происходит? Грядет война, с лидером все в порядке, мои войска придут через полчаса». К этому времени уже все королевство было полно синих стрелок, которые вели к замку лидера Альянса. После часа перетягивания каната, стена лидера Альянса пала. Как только замок будет занят, весь Альянс воюющих драконов станет вассалом Альянса Циюевуи. И для активации щита было необходимо продержаться чуть менее 2 часов. Глава 398. Гарнизон. Первый вражеский отряд вошел в замок лидера Альянса. Вскоре вошел второй, третий. К этому моменту Альянс Циюевуи имел 6 или 7 построенных крепостей, из которых с интервалом в несколько минут выходили отряды. В то же время в замке лидера Альянса находилось всего лишь 10 отрядов. Первый отряд атаковал замок, и ярко-красный счетчик гарнизона, который стоял на отметке в 10 единиц, сменился на 9 единиц. Чжэн Хунси вздохнул с облегчением. Просмотрев отчет боя, Чжэн Хунси понял, что армия противника была не очень сильна и находилась на его уровне. Но как раз в тот момент, когда Чжэн Хунси немного расслабился, второй вражеский отряд уничтожил 5 единиц гарнизонных войск. Чжэн Хунси открыл боевой отчет и увидел, что этот парень шел отрядом из КВ и имел 5-звездочных героев, которые были неплохо прокачаны. Это и есть их самый сильный кит, урона, это просто что-то с чем-то. К счастью, его отряд был полностью уничтожен, так что его генералы сейчас восстанавливаются. Что нам делать? Есть кто поблизости в сети? Мы так проиграем. Ближайший отряд в 10 минутах. А что насчет главных сил Юншина? Сколько времени ему нужно? Прибуду через 10 минут. В чат-группе присутствовали нотки небольшой паники. Стоило сказать, что в игре Immortal Conquest поощрялись атаки, которые состояли из одного типа юнитов и героев. То есть, если 3 генерала на баф одного и того же типа юнита атаковали врага, то такой отряд получал неплохой бонус к атаке, защите и выживаемости. И всего однако кита хватило, чтобы он вынес сразу 5 отрядов защищающихся. Вскоре атаковал второй, третий отряд. Войска Альянса Циюевуи последовательно натыкались на гарнизон. И всего одного раунда хватило, чтобы весь гарнизон Альянса воюющие драконы был разбит. В это же время новые отряды Альянса Циюевуи находились в нескольких минутах ходьбы, в то время как у лидера Альянса больше не было в замке гарнизона. Все кончено. Что нам делать? Юншину идти еще 3 минуты. Все в чат-группе паниковали. Если в этих отрядах были осадные войска, то они смогут уничтожить оборону лидера Альянса всего за пару атак, и подмога прибудет только через 3 минуты. Судьба огромного Альянса зависела от этих 3 минут. Первый удар – минус 20 очков. Второй удар тоже минус 20. Отлично, третий снес всего 30. У каждого игрока по умолчанию было 900 пунктов обороны, и обычно один насадный отряд мог снести до 200 очков. К счастью, Альянс Цию его и очень сильно спешил, из-за чего все отряды, которые успели атаковать замок лидера Альянса, являлись кавалерийскими. И хотя они быстро передвигались, их осадная ценность была очень низка. Еще три отряда атаковало замок лидера Альянса. Черт возьми, осталось всего 255 хп, а у них еще так много отрядов. Юншин идет. Отлично, Юншин уже на месте. Наконец, когда у замка лидера Альянса осталось всего 210 здоровья, отряд Юншина наконец прибыл и разместился в качестве гарнизона. Семь отрядов врезались в этот гарнизон интервалом в несколько секунд, но он все еще стоял там, как скала. Чат Альянса Циюеву и наполнился беспорядком. У кого еще есть войска, немедленно атакуйте замок их лидера, у него осталось всего 200 хп. Это просто посмотри в отчеты. Почему этот парень такой свирепый? Посмотри на двух его генералов, Люймана и Чжоу Юя. Блин, это шутка что ли? Почему у них есть такой кит? Черт побери, его гарнизон даже практически не просел от этих атак. Ничего, 20 отрядов справится с ним. Это бесполезно, его боевая мощь находится на совсем другом уровне. Мы, по сути, своими кавалеристами набиваем ему фраги. Это наш самый лучший шанс. Если мы не сможем поработить их, долгосрочная война явно не сыграет нам на руку. Высылаем все войска, всех до единого. Мы должны прорвать этот гарнизон. Еще 5 отрядов попытались нанести урон, но в итоге были полностью уничтожены. Люймен и Чжоу Юй являлись пятизвездочными божественными генералами, которые были очень сильны. Умение Люймена заключалось в том, что на 2 секунды он делал всех вражеских юнитов безоружными. А умение Чжоу Юя же заключалось в том, что он урезал защиту, атаку и здоровье вражеских юнитов в половину. Можно было сказать, что дуэт этих двух генералов был слишком ужасен. Глава 399. Начало войны. Большинство атакующих отрядов являлись кавалерийскими. Когда они встречались с Люйманом и Чжоу Юем, они очень быстро и просто побеждались. Что касается осадных отрядов, они больше были похожи на овец, которых отправили на убой. Чат-группа воюющих драконов наполнилась радостью. Потрясающе, брат. Черт возьми, Юншин слишком свиреп. В одиночку уничтожить более дюжины отрядов противника. У другой стороны больше не осталось солдат. Есть ли кто-нибудь поблизости? Снесите их крепости. Не спешите, подождите, пока проявится щит лидера Альянса. В 5:34 утра щит лидера Альянса был успешно поднят. Все глубоко вздохнули, это означало, что эта оборонительная битва наконец подошла к концу. В течение следующих 5 часов город лидера Альянса будет невосприимчив к любым атакам. Пришло время для контратаки. В то же время все чат-группы вздохнули с облегчением. Лидер Альянса написал: «Этот бой, наконец, подошел к концу. Поедите чего-нибудь и идите спать. Сегодня состоится еще одна жестокая битва. Отдохните перед ней хорошенько. Лидер, люди из Циюеву и атаковали нас без объявления войны. Мы должны наказать их. Верно, выгоним эту группу животных из нашего королевства. Да, уничтожим их». Лидер Альянса написал: «Не волнуйтесь, давайте сначала сделаем перерыв. Я отправлю всем письма. Восстанавливайте войска и начинайте зачищать местность, но не выходите за территорию Альянса». После этого лидер Альянса отправил всем письмо, которое должно было проинформировать всех членов Альянса об этой битве. Поздно ночью игроки из Альянса Циюеву и атаковали нас без объявления войны и хотели в крысу уничтожить нас. К счастью, наш игрок вовремя заметил их атаку, иначе их крепости до сих пор стоят на координатах 291-218. Скоро начнется война, готовимся. В 8 утра, когда другие игроки из Альянса Воюющие Драконы зашли в игру, они были немного ошарашены, и вскоре чат наполнился недовольными сообщениями. Что, эти ублюдки атаковали нас в спину? Черт возьми, они хотят получить порку. Я пойду в всемирный чат и буду проклинать их. Все были полны праведного негодования, потому что это произошло ночью, что не являлось нормой, с какой стороны на это не посмотри. Пока ночные совы спали, только что проснувшиеся воины начали подогревать игроков во всемирном чате. Гляньте на координаты 291-218. Это что, ночной рейд? Они развязали войну? Такое большое событие случилось ночью, вот это мужество. Атаковать ночью просто вау. Говорят, что из альянса воюющих драконов парень заблокировал в одиночку более 10 отрядов. Скорее всего, это чушь. Но все в итоге были очень сильно недовольны этими бесстыдными игроками. Все видели, как их лидер написал, что они хотят развиваться мирно, но в результате члены его альянса атаковали ночью без объявления войны. Такое поведение было слишком бесстыдным. Но игроки из альянса Циу и Вуи не видели в этом ничего плохого, так как скрытая атака – тоже атака. Кроме того, ночная атака являлась обычной стратегией с давних времен. В итоге два сильнейших альянса начали подготавливаться к войне. Они начали строить крепости на линии фронта, и тут и там начали вспыхивать локальные стычки. В игру Immortal Conquest было довольно утомительно играть, потому что как только начиналась война больших альянсов, она могла длиться от нескольких недель до пары месяцев. Чжэн Хунси встал и позавтракал и почувствовал себя более энергичным, чем обычно. После небольшого сна в течение 3 часов он снова встал и отправил свои войска на фронт. Людей на передовой появлялось все больше и больше, и повсюду были видны красные и синие стрелки. Крупномасштабные сражения происходили вокруг всех ключевых точек, и они не утихали ни на минуту. Линии обороны с каждой минутой двигались то в одну сторону, то в другую. Командиры с обеих сторон непрерывно посылали почту для более быстрой координации подчиненных. 291, 219, нужна помощь, кони, 5 отрядов. 294, 238, тут кит, нужна хилпа. 293, 145, пустая крепость. Осадные войска, при наличии гарнизона тут же разворачивайтесь обратно. 295, 343, проверьте конями, кто сидит в этой крепости. Глава 400. Затяжная война двух альянсов. В такой масштабной битве Чжэн Хунси быстро понял прелесть игры Immortal Conquest. Поскольку она имела совершенно иной игровой концепт, каждый игрок мог сыграть ключевую роль в войне. Даже игрок, который ни разу не задонатил, мог внести огромный вклад в победу. В этой крупномасштабной битве альянсов игроки создавали минимум 3 отряда: основной отряд, осадный отряд и разведотряд. Во время войны каждый игрок видел четкие и понятные цели. Во-первых, необходимо было находить позиции основных сил противника и затем атаковать их, и в случае успеха закреплять коридор для прохода осадных отрядов. Силу основных отрядов было понять довольно просто: необходимо послать отряд камикадзе, с помощью которого можно будет увидеть многое. Если игрок не мог в одиночку уничтожить найденные силы противника, он звал других на помощь. Во-вторых, защита стратегических точек. После занятия важных точек на карте было необходимо защищать их, чтобы все имели хороший трамплин, с которого можно было в любой момент попасть куда угодно. И всем было очевидно, что противник будет атаковать именно такие точки. В настоящее время большая часть основных сил была размещена для обеспечения защиты и не могла быть отозвана. Более того, если альянс хотел продвинуться вглубь территории врага, он должен был строить крепости на определенном расстоянии. Но крепости были довольно хрупкими, и им также требовалась защита. В-третьих, необходимо было сносить вражеские здания. Как только крепость альянса на линии фронта будет разрушена, это означало, что войскам альянса негде будет остановиться, из-за чего на них будут наложены дебафы и им придется срочно ретироваться. В-четвертых, исследовать территории. Это в основном делали отряды самоубийц. Каждый игрок должен был сформировать отряд самоубийц, то есть кавалерийский отряд, так как кони передвигались быстрее всех, и таким отрядам нужно было исследовать территории или проверять силы противника. В то же время командиры должны были принимать ряд стратегических решений, например, где должен находиться штаб, как ставить крепости, что насчет защиты, а атаковать когда. Если кто-то принимал неверное решение, другая сторона тут же улавливала лазейку и пользовалась ей, и если это в итоге приводило к поражению первой стороны, это очень сильно било по боевому духу. Более того, Чжэн Хунси почувствовал, что в игре Immortal Conquest были важны как и киты, так и обычные игроки. Очевидно, что в такой игре все не должны быть равны, но эта игра позволяла даже самому слабому игроку внести огромный вклад в свой альянс. Единственная разница между китом и никитом заключалась в генералах. Например, кит мог спокойно уничтожить 10 отрядов обычных игроков своим очень дорогим составом, но это не значило, что киты могли делать все, что угодно. Ресурсы нельзя было купить и ускорить обучение войск было нельзя, и время маршей было фиксировано. Но киты действительно играли очень важную роль в ключевых битвах. В гарнизоне находится более 10 отрядов, кит с легкостью выбьет их всех оттуда в 2 захода. Однако, независимо от того, насколько силен был кит, каждый генерал был смертен, и после каждого боя им требовалось немного времени на лечение, если по ним был нанесен урон. Более того, каждый игрок мог видеть время прибытия отряда кита, так что они могли покинуть место атаки в любой момент. Неважно, куда шел кит, обычный игрок мог просто вилять от его отряда. И на самом деле умелый обычный игрок мог уничтожить отряд кита. По мере развития игры разрыв между китами и обычными игроками будет постоянно сокращаться. Страсти между альянсом «Воюющие драконы» и альянсом «Циюевуи» постепенно накалялись. Но так как в альянсе «Воюющие драконы» было больше людей, и у них было несколько китов, которые умели играть, они раз за разом уничтожали вражеские крепости и постепенно продвигались к месту расположения лидера альянса «Циюевуи». Чей лидер падет первым, тот и проиграет, оба альянса это понимали. После жесткого урока лидер альянса «Воюющих драконов» держал около своего замка несколько отрядов средних игроков. Перед сном он активировал щит и на всякий случай после той атаки построил несколько крепостей для более быстрого передвижения на случай чрезвычайной ситуации. Глава 401. Неожиданный поворот. Игра Immortal Conquest отличалась от других подобных себе игр тем, что в ней замок игрока не мог быть переставлен всего за один клик. И поскольку замок лидера альянса был настолько важен, если бы он мог просто-напросто беспорядочно перемещать свой замок, смысла в таких скрытных атаках не было от слова совсем. В игре Immortal Conquest, если игрок хотел переместить город, он должен был построить филиал города в нужной клетке, и только на этот филиал мог переместиться замок игрока. Такое ограничение было хорошим подспорьем как для атакующих, для и для защищающихся. Но теперь, когда альянс Циюевуи упустил свой лучший шанс, им придется воевать. Но несмотря на то, что альянс воюющих драконов побеждал тут и там, война в глобальном плане зашла в тупик. Поскольку размер королевства Лян был слишком велик, существовало более 10 тысяч клеток, которые могли быть использованы альянсом Циюевуи для партизанской войны. И лидер альянса уже организовал различные отряды, которые должны были участвовать в партизанских атаках на ключевые места. Хотя многие игроки уже были истощены, всем было ясно, что сейчас они не могли расслабиться. Обе стороны зашли в тупик, сражаясь каждый день с утра до ночи. Когда закончится эта война? Через неделю, месяц, никто не знал точной даты окончания войны. В то же время крупномасштабные войны в двух других государствах не проводились. Три крупнейших альянса королевства Цин мирно объединились и образовали коалицию «Дворец Божественной Мощи». В королевстве Ян существовало две основные силы – альянс «Боевые души» и альянс «Великолепные», которые в настоящее время жили в гармонии. Чжэн Хунси последние несколько дней играл целыми днями напролет, и у него уже голова шла кругом от этой игры. Война его уже слишком утомила. Каждый день случались стычки. Независимо от того, был день или ночь, его войска то и дело встречали атаки партизанов. Но в итоге яростная атака альянса «Воюющие драконы» окончилась триумфальной победой. Замок лидера альянса Циюевуи и филиал замка находился под постоянным прессингом, и около него уже стояло несколько замков игроков альянса «Воюющие драконы». В конце концов, после стольких дней бойни альянс Циюевуи ушел в глухую оборону, но любая оборона рано или поздно падала. Чжэн Хунси был оценен лидером альянса из-за его героического выступления, так что его пригласили в небольшую чат-группу, в которой было не более 20. В этой чат-группе находились только руководящий состав альянса и его самые проверенные игроки. Лидер альянса написал: «Сегодня вечером мы начнем крупную атаку. Если кто-то не сможет присутствовать, напишите, пожалуйста, письмо. Я отправлю всему альянсу письмо сегодня вечером в 6 часов, чтобы все успели приготовиться. Сегодня вечером мы станем правителями королевства Лян». Все были очень взволнованы, когда увидели это сообщение. «Потрясающе, сегодня ночью мы, наконец, победим. Убить. Мы должны убить их и стать правителями. Черт побери, эта война идет уже почти неделю. Я чувствую себя ужасно. Я надеюсь, что война закончится сегодня, и я возьму и просто спокойно отдохну. Боже, вот бы сегодня я смог нормально выспаться». Чжэн Хунси был взволнован. После такой долгой войны они наконец-то положат ей конец. Когда они станут правителями королевства Лян, он сможет хорошенько отдохнуть. Но тут кто-то опубликовал скриншот и написал: «Посмотрите, это происходит на границе королевств». Все были немного озадачены, что случилось. Чжэн Хунси взглянул на скриншот и увидел, что на границе их королевства стояло очень много замков. Что происходит? Почему они прибыли к нашим границам? Что происходит? Все в чат-группе были ошеломлены. На границе их королевства с двух сторон выстроились игроки из двух других королевств. Их было просто невероятное количество. В мировом чате уже творился хаос, но игроки из королевства Цин и Ян особо не реагировали на сообщения. После того, как Чжэн Хунси полдня просматривал историю мирового чата, он наконец понял, о чем шла речь. Игроки из королевств Цин и Ян выстроились около границ почти одновременно, так как они желали поглотить ослабевшие королевства Лян. Плюс лидер альянса Ци Юй Вуи не был намерен оказывать сопротивление, и даже требовал, чтобы члены его альянса стали вассалами королевства Цин. Всем стало очевидно, что этот альянс с самого начала являлся спойлером. Важные шишки из королевства Цин хорошо потрудились над созданием альянса марионетки. Что касается королевства Ян, то игроки из этого королевства в основном выстроились на границе ради одной цели. Если королевство Ян не пошлет свои войска, королевство Цин спокойно поглотит все королевства Лян, чем значительно увеличит свою силу. Очевидно, что королевство Ян не могло принять такой исход, потому что это приведет к огромному разрыву не только в получаемых ресурсах, но и в игроках, так как все игроки из королевства Лян будут находиться под колпаком королевства Цин. Никто не ожидал, что первая битва приведет к такому исходу. Глава 402. Победа. В игре Immortal Conquest существовали горные барьеры между королевствами, из-за чего игроки из разных королевств не могли попасть друг к другу напрямую. Но в этой горной цепи находились города, через которые можно было пройти в другое королевство. Вот только уровень таких пропускных городов был высок, и их нельзя было захватить на ранней стадии. Только совместными усилиями сотни человек его можно было захватить, да и то вся эта сотня должна иметь войска высокого класса. После сноса главного замка он будет занят альянсом, и только тогда игроки из этого альянса смогут пройти в другое королевство. Однако преодоление этого барьера означало объявление войны и вероломное вторжение, что неизбежно вызовет сопротивление другой стороны. Однако, если вдруг один из сильнейших альянсов королевства не будет сопротивляться, то это приведет в итоге к тому, что королевство будет захвачено в кратчайшие сроки. В ту ночь финальная битва в королевстве Лян и битва вторженцев с пропускными городами началась в одно и то же время. Лидер альянса Ци Юй Вуи видел, что его главный замок и филиал уже были окружены замками игроков из альянса воюющих драконов, из-за чего он решил передать лидера кому-нибудь другому. Однако для передачи титула лидера альянса нужно было подождать 12 часов. Но в течение этого времени игроки из альянса воюющие драконы явно не будут сидеть сложа руки. В первом раунде бойни лидер альянса Ци Юй Вуи смог продержаться до активации щита и получил дополнительные 5 часов жизни. Альянс воюющих драконов же не стал унывать и стал дожидаться спадения щита. И на этот раз лидер альянса Ци Юй Вуи не смог сбежать, так как его замок был окружен, и его филиал тоже. Плюс все его игроки, что находились поблизости, были уничтожены. Эта война в королевстве Лян продолжалась почти неделю и закончилась тем, что альянс воюющих драконов окончательно победил и объединил королевство Лян. После того, как лидер альянса пал, некоторые игроки решили начать все сначала, некоторые решили найти себе другой альянс, а кто-то решил просто насладиться хорошим, крепким сном. Война в королевстве Лян наконец подошла к концу, и чат-группа альянса воюющих драконов была полна радости. Все к этому времени были измотаны. В течение целой недели многие из основных игроков не могли нормально выспаться. Но теперь, когда война кончилась, все могли спокойно отдохнуть. С другой стороны, альянсы королевства Цин и королевства Ян шли нога в ногу. От этих двух королевств выступали явно элитные игроки, так как пропускные города не смогли задержать их на особо большой срок. Пройдя два таких пограничных города, королевство Цин начало прокладывать путь к ближайшему городу в королевстве Лян, и то же самое делало и королевство Ян. Согласно правилам игры Immortal Conquest, альянсы из других королевств не могли принимать в свои ряды игроков из других королевств без выполнения некоторых условий. Для начала альянс должен был занять хотя бы один город в королевстве Лян. Поэтому, чтобы принять беженцев из королевства Лян, Королевство Цин и королевство Ян должны были в кратчайшие сроки захватить по городу. В то же время, поскольку альянс Ци Юйвуи на самом деле являлся марионеткой королевства Цин, после поражения в срочном порядке альянс был распущен. Но лидер альянса Ци Юйвуи гарантировал членам своего альянса о том, что если они станут частью королевства Цин, после того, как оно поглотит королевство Лян, все они получат море ресурсов и смогут спокойно развиться до небывалых высот. Очевидно, что эти слова были наполовину правдивы, наполовину ложны, но так как он являлся лидером Большого Альянса, многие поверили ему и решили стать частью королевства Цин. Другие же решили присоединиться к королевству Ян. Королевство Цин и королевство Ян, очевидно, решили для начала съесть королевство Лян, так что многие не видели перспектив оставаться в королевстве, которое вот-вот исчезнет. Плюс королевство Цин и королевство Ян были очень могущественными, но мало кто задумывался о том, что на самом деле сейчас никаких серьезных стычек происходить не будет, так как три королевства, по сути, не могли доверять друг другу и терять свои силы. Но, скорее всего, королевство Цин и Ян разделит королевство Лян пополам, после чего уже начнут воевать друг с другом. После войны игроки королевства Лян, наконец, увидели период развития, а не постоянных войн. Альянс Ци Юйвуи был уничтожен, а альянс воюющих драконов начал медленно поглощать их земли и игроков. Но так как все к этому моменту сильно устали, никто особо не геройствовал. В чат-группе альянса «Воюющие драконы» лидер альянса написал: «Начинаем очень быстро развиваться. Общая сила нашего королевства очень сильно отстает, и с каждым часом разрыв только увеличивается». Кто-то спросил: «Лидер, королевство Цин и Ян разделит наше королевство пополам, неужели огромная война вот-вот начнется?» Лидер альянса ответил: «Сейчас сложно сказать что-то точное, но на данный момент они заняты продвижением по территории и привлечением беженцев. Я связался с лидером альянса королевства Ян, и он сказал мне, что королевство Лян не является их истинной целью. Так что на данный момент мы, скорее всего, находимся в безопасности». Кто-то написал: «Значит ли это, что они хотят уничтожить королевство Цин? Или они просто решили обмануть нас и хотят напасть в самый неожиданный момент?» Лидер альянса написал: «У нас в каждом королевстве равное количество китов. Я думаю, что вполне возможно, что королевство Цин и королевство Ян не знают, что будут делать, и они, скорее всего, ожидают первого хода от противника. В таком случае, наше королевство Лян сейчас находится в безопасности, но не воспринимайте это всерьез, так как это всего лишь мои мысли. Последние несколько дней всем нам было тяжело. Если вы увидите, что кто-то из этих двух королевств начал брать город второго или третьего уровня, немедленно сообщите мне об этом». Глава 403. Внезапная атака. После того дня, когда королевство Цин и королевство Ян вошли в королевство Лян, началась масштабная битва трех королевств. Но так как к тому времени прошло уже много времени, открылись новые королевства. Из-за этого на шахматной доске появилась новая фигура – королевство Бин, которое как нож сквозь масло начало атаковать с юга. В отличие от королевства Цин и королевства Ян, которые решили уничтожить королевство Лян, это новое королевство решило прогрызть их спину и стянуть на себя силы двух королевств. Географическое положение королевства Лян было особенным. Оно было расположено в самой северной части карты. И так уж получилось, что для начала вражескому альянсу из другого королевства нужно было уничтожить либо королевство Цин, либо королевство Ян, для получения доступа к королевству Лян. В этой войне уже четырех королевств участвовало более 5000 человек, и еще столько же каждый день клепали войска и ожидали своего часа. В 3 часа ночи игроки из королевства Бин обнаружили, что игроки из королевства Ян начали стремительно выстраиваться у границ, так что они быстро уведомили все альянсы об этом. Но в конце концов, уже была поздняя ночь, и коммуникация некоторых альянсов между собой была слишком плоха. Хотя несколько игроков проснулись и начали готовиться, их было довольно мало. В конце концов, в 7 утра королевство Ян почти уничтожило пограничные замки игроков королевства Бин. Хотя большинство игроков из королевства Бин в это время уже встали, они находились слишком далеко. Хотя огромное количество игроков были полностью уничтожены, королевство Бин не стало сдаваться. И так как игрокам из королевства Ян пришлось биться за города для их оккупации, им понадобится время на восстановление сил. Но спустя пару часов они вдруг напали на город. Игроки из королевства Бин бросились защищать этот город, тем не менее, Количество атакующих было несоизмеримо больше, и их качество намного превосходило качество защищающихся. В 12:30 по пекинскому времени началась бойня. Одинокая красная стрелка указала на город королевства Бин, где сейчас находилось 37 единиц гарнизона. И когда многие игроки увидели, что это был всего лишь один отряд, всем стало плевать на него. Все знали о том, что довольно часто перед массовой атакой отправляли отряд самоубийц. И обычно после того, как отряд самоубийц раскрывал состав гарнизона, основные силы шли в бой. Однако в тот момент, когда этот отряд ударил по городу, все были ошеломлены. Ярко-красное число гарнизонных войск мгновенно снизилось на 12. Многие в чате Альянса Королевства Бин были ошеломлены. Что? Черт, это не отряд самоубийц, это кит. Отряд кита. Один удар снес 12 гарнизонов, и у него еще выжила треть войск. Игроки Королевства Бин обнаружили, что в отчете об этой битве Цаэмэнди снес почти 13 гарнизонов. Цаэмэнди послал только один отряд, но это был полностью собранный отряд самого настоящего кита. Три его генерала были пятизвездочными и были прокачаны почти на максимум. После такой атаки огромное количество красных стрелок внезапно появилось, и все они указывали на один и тот же город. Многие игроки из королевства Бин запаниковали. Разница в боевой силе между ними, очевидно, была очень велика. Один кит смог снести столько людей, как они могли остановить его, но, несмотря на это, все игроки начали пытаться остановить продвижение этой огромной армии. Но в ожесточенном противостоянии основные силы королевства Бин быстро проиграли. На данный момент со стороны королевства Бин не объявился ни один кит, в то время как со стороны королевства Ян было 4 кита, один из которых только что атаковал. С таким огромным недостатком игроки королевства Бин не могли ничего сделать. Город вскоре перешел во владение королевства Ян. Отстройка крепости. Игроки королевства Бин пытались отвоевать захваченные земли, но они, в итоге, только делали себе же хуже, так как атаковали без указаний командира. Вскоре на карте королевства Бин появилось большое красное пятно, которое означало только одно – эту территорию теперь принадлежала другому королевству. В то же время все крепости королевства Бин нещадно уничтожались, так как каждая разрушенная крепость означала увеличение времени переброски войск и необходимость возведения новых крепостей для контроля территорий. Из-за этой непрерывной атаки королевство Бин начало терять территории, и вскоре королевство Ян проложило путь к первому очень крупному городу. Король королевства Бин в экстренном порядке начал созывать людей для защиты этого крайне важного города. Но на данный момент моральный дух королевства Бин находился на дне, и все были сбиты с толку. Многие думали о том, что они уже проиграли эту войну. Хочу сказать вам по секрету, что в подобных играх китами могли считаться только те товарищи, что задонатили в игру более 3 московских квартир. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 404. Война 5 королевств. Последовательные войны заставили игроков всех королевств запаниковать, все почувствовали, словно они действительно находятся в хаотичном мире с бесконечными войнами и непрерывными атаками. Спустя некоторого времени мирного развития то и дело вспыхивали войны. Королевство Ян зашло в королевство Бин подобно горячему ножу, который заходил в холодное масло, и игроки королевства Бин просто не могли ничего противопоставить. Король королевства Бин обратился за помощью к королевству Лян и королевству Цзи, но его просто проигнорировали, потому что королевство Лян находилось от него через одно королевство, а королевство Цзи решило пока что понаблюдать. Королевство Цзи, Цин и Ян можно было назвать 3 сильнейшими королевствами на данный момент. Королевство Лян же сейчас подвергалось нападкам сразу 2 королевств. Так кто бы решился помочь королевству Бин? И когда король королевства Бин почти пришел в отчаяние, король королевства Цзи выразил свою готовность помочь королевству Бин и согласился выступить против королевства Ян. Хотя это была хорошая новость для королевства Бин, проблема была в том, что королевство Цзи и королевство Бин не граничили, а между ними находилось королевство Цин. И тут вдруг король королевства Цин предложил королю королевства Цзи пройти через его королевство. Но король королевства Цзи не был глуп и не стал принимать такое предложение, так как он не верил, что в процессе перехода на его игроков никто не нападет. И когда король королевства Цин получил отказ, он укрепил границу дополнительной парой сотен игроков. В итоге король королевства Цзи был вынужден бросить своих игроков в атаку на укрепленные позиции врага. В ту же ночь игроки из Альянса «Воюющие драконы» обнаружили, что игроки из королевства и как-то пробрались к границе их государства и начали строить там крепости. Чат-группа Альянса «Воюющие драконы» погрузилась в хаос, но все быстро успокоились и сразу же отправились на границу для застройки дыр. Война четырех королевств началась совсем недавно, но на поле боя появилось пятое королевство. В чат-группе Альянса: «Лидер Альянса, королевство И, мы можем победить? Черт возьми, у них есть несколько мощных китов, что нам делать? Черт побери, что за непруха с этими войнами?» Лидия Альянса написал: «Не паникуйте, битва все равно была неизбежна. К счастью, мы успели проложить крепости, так что все должны начать передвигаться к еще одному фронту». Стратегия короля королевства Лина состояла в защите двух важнейших городов, которые стояли на пути королевства И. После долгой внутренней войны нынешняя ситуация в королевстве Лян и так была очень плохой, и теперь, даже не успев отправиться от оставшихся ран, началась новая, но уже глобальная война. Но вот к этому времени игроки королевства Лян были слабее игроков из других королевств, а про количество ресурсов и средний уровень генералов и говорить не стоило. Очевидно, что королевство И выбрало это время не просто так. Оно хотело воспользоваться слабостью королевства Лян и по-быстренькому поработить его. Для королевства же Лян единственной хорошей новостью являлось то, что на данный момент каждый игрок из этого королевства был намного опытнее игроков из других королевств. В 7 часов утра королевство И начало атаковать великий город Инпингуань. В это время в королевстве Лян большая часть игроков была онлайн, и все они ожидали команды от своих командиров. Тактика королевства И же была проста: занять два важных города любыми средствами. Важность этих двух городов была похожа на убийство барона Нашора из игры League of Legends. Такие вещи игроки, как правило, любили и ненавидели одновременно, но в целом у такого правила были свои причины на существование. Именно из-за такой установки сильная сторона сможет получить больше преимуществ, а слабая сторона же будет вынуждена либо сдаться, либо начать становиться сильнее в кратчайшие сроки. Королевство И атаковало великий город Инпингуань, в то же время королевство Лян начало полномасштабное контрнаступление, королевство Цзи же начало воевать против королевства Ян. Действия королевства И королевства Цзи были подозрительно похожи. В 12 часов дня города были взяты под контроль королевством И. В конце концов, разрыв между силами двух сторон был огромен. Надежда игроков королевства Лян разбилась вдребезги. Ситуация на поле боя королевства Цзи и королевства Ян удивила всех, потому что королевство Цзи не смогло оккупировать великий город Чебе и на самом деле проиграло королевству Ян. Самое страшное, что королевство Цзи проиграло из-за слаженных действий 30 человек. Когда королевство Цзи было готово захватить великий город Чебе, 30 отрядов со стороны королевства Ян один за другим прибыли в одно и то же время и укрепились в великом городе Чебе. Сказать это было легко, но вот сделать было невероятно трудно, потому что каждый отряд имел разное время прибытия и расстояние. Но игрокам из королевства Ян удалось это сделать с точностью до секунды. Но на самом деле королевство Ян не собиралось останавливаться на достигнутом. Эти 30 человек на самом деле после феноменальной защиты напали на город Сикоу, который находился на границе между королевством Цзи и королевством Ян. А так как для атаки города Чеби королевство Цзи мобилизовало все свои близлежащие основные войска, от которых не осталось и следа, в результате, в конце концов, и Чеби, и Сикоу были захвачены королевством Ян. Король королевства Цзи впал в ярость из-за унижения и захотел вернуть Чеби обратно, но к тому времени королевство Ян уже успело перебросить туда своих китов. Королевство Цзи было поставлено в тупик, так как выбивать китов было очень и очень больно. В течение одного дня ситуация на всей глобальной карте резко изменилась, и почти все королевства были вовлечены хоть и в не такую большую, но войну. Глава 405. Финал чемпионата. Начало. Чжэн Хунси последние несколько дней был очень сильно вымотан, так как после окончания недельной войны почти сразу же наступила война пяти королевств, которая была еще напряженнее и свирепее предыдущей. Война в королевстве Лян была маленькой войной двух альянсов, а война пяти королевств – это война между пятью королевствами, и у каждого королевства было как минимум 7000 боевых игроков, много талантливых генералов и множество разнообразных тактик. В итоге всего за день королевство И захотело завоевать как можно скорее два города – Линьцан и Сипин, желая разрушить сопротивление и сломить дух игроков королевства Лян, а затем собрать игроков королевства Лян под своим баннером. И хотя королевство Лян смогло защитить город Сипин от первой волны атак, Игрокам королевства Лян пришлось немедленно защищаться, потому что город Сипин и город Линьцан находились друг от друга всего в 40 клетках. В итоге игроки королевства Лян начали массово строить крепости вокруг города Линьцан, выстроив в итоге 3 полноценных линии обороны. Хотя подготовка к битве была очень хорошей, игроки королевства Лян чувствовали, что они, скорее всего, проиграют. От королевства Ли на данный момент выступало более 10 китов и 3000 боевых игроков, которые до этого не воевали. Игроки королевства Лян же долгое время воевали, из-за чего у всех игроков на данный момент развитие отставало от развития игроков других королевств. И хотя у них тоже были киты, они не смогут остановить массовую атаку королевства Ли. В критический момент игры Чжэн Хунси позвонила Су Цзинью. Чжэн Хунси тупо глядел на номер телефона, почему Су Цзинью вообще звонила ему. Чжэн Хунси ответил на звонок. «Алло, что-то случилось?» Су Цзинью спросила. «Где ты?» Чжэн Хунси ответил. «В отеле». Су Цзинью немного помолчала, после чего сказала. «Сегодня финал чемпионата». Чжэн Хунси вздохнул. «А?» Су Цзинью со вздохом произнесла. «Иди на стадион быстрее, скоро начнется». Чжэн Хунси повесил трубку и посмотрел на дату. Действительно, сегодня должен был состояться финал чемпионата по игре League of Legends. После выпуска игры Immortal Conquest Чжэн Хунси играл в эту игру днями и ночами напролет в течение нескольких дней, и совершенно не обращал внимания на даты. Он даже не понял, как так быстро пролетело время. Быстро умывшись и переодевшись, Чжэн Хунси взял такси до места проведения чемпионата. К счастью, отель был расположен очень близко к месту проведения чемпионата. Чжэн Хунси рысью пробежал весь путь и вскоре нашел свое место. Чэнь Мо взглянул на него. «Ты припозднился, вот-вот начнется». Чжэн Хунси сказал, тяжело дыша. «Босс, вини в этом свою новую игру. Эта игра слишком затягивает». Так как игра еще официально не началась, Чжэн Хунси, тяжело дыша, достал свой телефон и запустил Immortal Conquest. Он не мог позволить отдать город Линьцан королевству Ли. Финал первого в мире чемпионата по игре League of Legends состоится совсем скоро. Этот финал, можно сказать, являлся событием, за которым наблюдало как минимум 10 миллионов человек. Матч между командой НРГ и командой СОД должен будет показать самый высокий уровень игры на данный момент. Насколько жаркое противостояние состоится у этих двух команд, все с нетерпением ждали начала матча. Команда НРГ, китайская команда, очень хорошо выступала на протяжении всего чемпионата. Она также приобрела множество поклонников во время мирового чемпионата, и она стала командой номер один с наибольшим количеством поклонников в Китае. Мидер и Лесник этой команды прославились и стали двумя самыми популярными профессиональными игроками игры League of Legends в Китае. Но после победы над командой ИФ, команда СОД показала свою силу всему миру. Одни только реплеи их ведения боев можно было считать эталоном тактики и распределения ресурсов. И это противостояние имело довольно сильный эмоциональный окрас, поскольку 4 профессиональных игрока команды СОД посмели оскорбить своих оппонентов, что не являлось нормой. И хотя все они извинились, никто не хотел верить в то, что они сделали это сами, а не из-за давления. Все китайские зрители с нетерпением ожидали победы команды НРГ не только для сохранения чемпионского трофея в Китае, но и для того, чтобы эти высокомерные игроки поняли, что были неправы. Перед началом игры на 3 больших экранах начало производиться видео. Постепенно начали появляться изображения героев из игры и фотки профессиональных игроков. Постепенно камера отдалилась, из-за чего все увидели, что эти изображения образовали огромный логотип игры League of Legends. После чего начала производиться будоражащая кровь музыка. Сцены с чемпионата начали показываться в этом видео. Переполненный стадион, горячие аплодисменты публики, нервный стук игроков по клавиатурам и мышкам. Победившая команда встала в круг и начала праздновать победу, в то время как проигравшая команда молча ушла из кабинки. Яростное обсуждение тактик, моменты из игр, которые были подкреплены эмоциями игроков. Яркие моменты со всего чемпионата присутствовали в этом видео. Атмосфера на стадионе накалилась, и вскоре весь стадион наполнился аплодисментом. В конце концов, камера зафиксировалась на огромном чемпионском трофее. Этот трофей излучал серебристый свет, символизируя самый драгоценный и почетный трофей. Сегодня команда игроков, которая заберет его, станет королями. Глава 406. Финал чемпионата, первый матч. Добро пожаловать на финальную битву первого мирового чемпионата по игре League of Legends. Я, комментатор ВП. Я, Комментатор Кэчжэнь Вапа сказал, сегодня состоится финал, и я хотел спросить, счастливы ли наши зрители? Тут же со всего стадиона начали доноситься крики. Счастливы. После разминочного видео стадион уже был сильно разогрет, и зрители с нетерпением ожидали финала. Энтузиазм двух комментаторов передался и стадиону, что только обострило возбуждение зрителей. Сегодня будут играть две команды, они победили всех и каждого, после чего, наконец, поднялись на ступень, которая находится перед троном. И сегодня одна из них взойдет на трон. Давайте поприветствуем первую команду, команда Энергэк вашим услугам. Оглушительные аплодисменты и радостные возгласы немедленно разразились на всем стадионе. Под громкие крики зрителей пять членов команды НРГ вышли на сцену и помахали зрителям. Вторая команда, очень сильный претендент на звание короля, команда СОТ. Раздались аплодисменты и крики, но их было далеко не так же много, как при выходе команды НРГ. Зрители, которым не нравилась эта команда, не стали как-то негативно выражать свое отношение, они просто молча следили за их выходом. Большинство зрителей решило проявить свои хорошие манеры, хотя инцидент с микрофоном опустил эту команду в их глазах на самое дно. Но также много зрителей все еще очень сильно любили команду СОТ, особенно их мидера, Фроста. Комментатор Вапа, видимо, заметил эту слегка неловкую сцену и поспешно сказал, «Хорошо, ну что ж, я думаю, что мы скоро начнем. Этот финал будет простым, поэтому в этот день кроме видео, которое было показано в начале, не будет проводиться никаких дополнительных событий. Для многих зрителей, которые были увлечены игрой, это было как раз тем, что им было нужно. В конце концов, многие люди купили билеты именно ради матча и наблюдения за рождением новых чемпионов, а не для просмотра каких-то роликов или неловких интервью. Пока игроки проверяли и настраивали оборудование, два комментатора разговаривали между собой. Я думаю, что ключевой момент этого противостояния между командой НРГ и командой СОТ состоится в миду и фарме в лесу. Хотя кор команды НРГ немного слабее, команда, должно быть, усиленно тренировалась в этом направлении.